изрядно набрался я водки. Пил в прифабричной рабочей пивной. Глядь, гражданин ко мне скромной походкой. И разговор затевает такой. Вы, товарищ, кто? Какой? Пайки? Чигноядец, эсэр, уклонист? Я ему, мол, зачем обижаете, дескать, честный социал-анархист. Он в кулачок ухмыльнулся по-детски. Так, значит, Ваденька, вы бакунист? Ну, а я гражданин Сестрорецкий. Дескать, я простой кадровик, металлист. Ну, я, мол, являюсь доверенным и с собой представляю народ. А он вдай пора по временным. Буржуазный разрушить оплот. И настоящий момент мне подробно выложил, как на ладони цыган. Мол, промедление смерти подобно. Если не мы, дескать, дарят по нам. Да как ударишь тут, это ж стыд и срам воевать против женщин-солдат. Чепуха, мой друг, мол, вначале вам нужен штурм на Бадаевский склад. И я наврру с идеей такую. Белышев держит со мною совет. Ночью решаем налет мы устроить. Срочно сзываем мы ревкомитет. Мол, братишечки, мол, матросики, мол, тряхнем юнкеров и кадет. Зададим кое-какие вопросики, дескать, жизни привременном нет. Ну, а когда разъяснили идею, в кубрике поднялся радостный гвалт. Нужно, мол, двигать на склады скорее. Должен быть первым и тут центробалт. Жила под Писарев масса матросская, дескать, все как один мы умрем. К ним примкнула почти вся московская, анархисты с вокзальным варьем. Да, гениален совет металлиста. Если удачно штурмуем склады, хватим на каждого граммов по 300. И с революцией будут лады. Склад не выдержит против жителей, против пылких матросских сердец. Содержимое съели, выпили и поперли на Зимний дворец. Площадь дворцовую взяли агулом. Выпивший массе сам черт был не брат. Сходу сдались бочкарёвские дуры. Стали трофеем для красных солдат. А на утро по Красному Питеру по заборам расклеил совет. В пику контре и прочим учителям о земле и о мире декрет. В пику по контре и прочим учителям о земле и о мире декрет.